Глава 3. Статуэт ученых бородам мы выехали уже на разных железных конях. Если у Саши был дрэгстер с возможностью подсоединения к коляске, то у меня классический чоппер. Кстати, у моего байка имелись две сумки, в которые я поместил свои немногочисленные вещи. По обе стороны корпуса были отсеки для продолговатых предметов, куда я и положил мечи. Удобно. Коляску мы отсоединили и оставили бедолаге бульдозеру с его пожитками. Все же мы не настолько пока бунтари. Хотя эта тема мне даже начала нравиться. Кицуни единственный был недоволен тем, что у него теперь не так много свободного места. Или у меня между ног, или в специальной сумке, которую я завязал, как держит маленьких детей. Но вскоре он сам забрался в сумочку. Немного побадил под встречным ветром, половил ртом мошкару и уснул. «А ловко ты это придумал!» Смеялся Есенин, когда мы выехали на трассу. «Ладно, через 3 часа сделаем перерыв. И спросишь, что хотел. А нам вообще долго еще ехать?» К вечеру должны приехать в точку сбора. А Думкан, она где будет? Ага, батя проболтался. Вот старый хитрец улыбнулся Саша. Мне было интересно, как они познакомились. Почему именно она? Это твоя невеста. Прищурился я. Ха, забавно. Но вначале я даже за ней ухаживал, но он осекся. Короче, сам увидишь. Он еще больше заинтриговал меня. А между тем нас догнал мотоцикл. Гоночный, бьянцево-красный. За рулем сидела моя голубоволосая помощница. Она практически лежала на нем, минимизируя сопротивление. Обтянутая в кожу, она помахала мне рукой и, встав на заднее колесо, выехала передо мной. Я уже говорил, что на ней был обтягивающий кожаный костюм, и она ехала передо мной. Даже лисенок вылез посмотреть. Увидев Лору, он высунул язык и довольно залаял. О, Фокс проснулся. Вижу, ему нравится встречный ветер. Он расставил руки в стороны, отпустив руль. Ветер свободы. Ага, знаю я, что ему нравится. Вроде он же должен быть совсем маленьким. Или он просто рад видеть Лору. Алексей Максимович, разрешите? Дверь приоткрылась, и оттуда выглянул робкий Валерьян Валерьевич Старостилицкий. А, входите, профессор, конечно, входите. Встал со своего кресла директор. Присаживайтесь. Маленький профессор прошел белым диваном и буквально утонул в них. Его ноги не доставали до пола, и он ими немного поболтал. Алексей Максимович не спеша спустился по лестнице, прошел к чайному столику и одним прикосновением разогрел чайник. «Чайку! Не откажусь, спасибо!» – кивнул профессор. После того, как перед Старостилицким стала большая круглая кружка с ароматным чаем, Борки сел на табуретку напротив и пристально вгляделся в собеседник. «Валерьян Валерьевич, что-то случилось?» – спокойно спросил директор. Профессор засуетился и достал с папки графики, показания и заметки. «Да вот, посмотрите, думаю, это вас заинтересует», – протянул он лист бумаги. «Это краткий отчет о состоянии дикой зоны со времен последнего прорыва». Директор пробежался по строчкам. Его брови то поднимались, то опускались. В какой-то момент Старостилицкий поймал себя на мысли, что просто наблюдает за жизнью бровей. И что в этих данных такого? Зона всегда откатывает, когда проходит прорыв. Необходимо подкопить силы. Вырастить новые метеориты на это профессор хмыкнул и выудил еще одну бумажку. Вот отчет месячной давности. До того, как началась универсиада, сказал он, показывая пальцем. Валерьян Валерьевич откинулся на спинку дивана и принялся наблюдать за новыми выкрутасами бровей Горького. Но они просто взмыли вверх, да так и остались. Это уже интересно, пробубнил он себе в усы. Хотите сказать, что сегодня зона вернулась к показателям месячной давности? Вот так резко. Ага, кивнул он, если позволите. Я это объясню в сравнении. Мне так проще. Бери своим научным сотрудникам, я также все разживываю и на лекциях. А в Москве и в Питере вообще все любят мои сравнения. Всем так проще, Валерьян Валерьевич, голубчик. Прошу без лишних слов. Мы же столько знакомы. Знаю я все ваши трюки, улыбнулся Горький. Когда человек боится, он непроизвольно напрягается. Профессор жал кулак. А когда источник страха пропадает, то и напряжение спадает. Зона боится. Усмехнулся Горький. Голубчик, вы не выспались. Ладно, немного не так объяснил. Махнул он рукой. Вы же помните основы теории метеоритов. Да, монстры нападают именно на институт, потому что тут большое скопление энергии. И чем ее больше, тем агрессивнее нападение. Если энергии меньше, то и нападения более редкие и твари не такие агрессивные. Ну так Саша Есенин утром уехал в путешествие с Кузнецовым. Пожал плечами Горький. Такое вполне возможно. Вы правы. Но Сергей Александрович все еще здесь, он начал дальше копаться в бумагах, выудил новый лист и передал директору. Показатели не врут. Вот данные, когда князя в семье не было в Широкова. Алексей Максимович пробежался по документу. Ага, значит, она была и до этого такой активной. Именно что-то другое ее раздражает, помимо Есенина кивнул Старостелецкий, испытующий, глядя на Горького. Я догадываюсь, куда вы клоните, профессор, но это же просто смешно. Да, парень сильный, но не в сравнении с Есениными же. Ей-богу, и на это у меня есть контраргумент. Расплылся в улыбке профессор и протер платком выступивший пот. Вот, и что это за даты? Даты, когда Кузнецов отсутствовал в городе, гордо сказал профессор. Директор разгладил усы и встал. Его высокий рост создал довольно большую тень, которая накрыла маленького профессора. «Спасибо, профессор, вы свободны», — сказал Горький и пошел к столу. Дождавшись, когда Валерьян Валерьевич закроет дверь с той стороны, Горький достал телефон. «Сережа, прости, что побеспокоил. А не расскажешь, что за миссия у Саши?» «И тебе привет, Леша», — ответил запыхавшийся князь. «Прости, царь заключил рунический договор о неразглашении». «Эх, ну ладно», — вздохнул директор. «А ты чего запыхался? Не припомню, чтобы на нас напала армия великих архимагов». «Ха, ты не поверишь!» — радостно крикнул он, и на заднем плане раздались взрывы. «Миша Кузнецов оставил у меня своих, я даже не знаю, какое их назвать. Он сказал, что величает их уголками. Оказалось, они неплохие бойцы для спарринга. С утра скачем. Насчет вчерашнего покушения что-то известно». Горький решил, что в его жизни становится слишком много Кузнецова. Может, новая проблема отвлечет, хотя какая это проблема? Кучка наемников из Европы. Алексей Максимович и в одиночку бы с ними справился, но все ломанулись на перегонки. Кто больше убьет? И он сам поддался этому дружескому азарту. Ему даже стало немного стыдно за свою ребячивость, но да ладно. «А ты про тех полухов?» «Это по голову младшего Фанерова», — сказал князь, и что-то металлически звякнуло. «Ого!» — удивился директор. «Все же мы с тобой состарились, Сережа. Никто не посылает наемников, как раньше, чтобы убить нас. А ведь было время, да ты просто закрылся в своем институте. У тебя так-то целое княжество, которое не ограничивается широко. Вышел бы, погулял по улицам города. Глядишь, и приключения на твою старую задницу нашлись бы. Моя старая задница еще переживет твою, если она будет дальше так прыгать». Улыбнулся Горький. «Вот колдзащита. Но насчет проветриться ты подумай. А я пошел, а то уже остываю». И князь Есенин отключился. Алексей Максимович Горький подошел к окну и посмотрел на улицу. Погодка была отменная. Может, его старый друг прав. Стоит иногда вылезать в народ, когда он это делал в последний раз. Летает только в столицу и обратно. Да и там большую часть времени проводят за болтовней с Петром. Проветриться, говоришь, вздохнул он и кивнул сам себе. Подойдя к урне для тростей, он взял черную лакированную и не спеша пошел на улицу. По дороге Лора нашла окруженную деревьями полянку, куда мы и направились. Саша быстро сыкнул, что я решил оглядеться, но как именно, я так и не понял. Наверное, стоит его поблагодарить, что он избавил меня от ряда ненужных вопросов. «Ну давай, чего там у тебя?» Он припарковал мотоцикл у дерева и достал плед. Я передал ему брошюру, а сам выпустил китсуню и смял болванчика. А эта парочка подружилась, и теперь они часто играли друг с другом. «Расскажи, что это вообще за заклинания такие? Если они настолько мощные, то почему их не изучают в институте?» Спросил я Есенина. «Потому что это он потряс брошюрой моя личная обучающая программка. Там еще есть первые три, но они от ученика до воина. Полная херня», и плюнул на траву. «Вроде на магистры начинают изучать печати и рунические заклинания. Но это не точно. Что это за заклинания такие?» Продолжил я. Он поднял руку вверх и показал мне козу. «Сейчас будет бум!» Заорал он и реально был большой бывуем. Вокруг его руки образовалось световое кольцо, которое начало окрашиваться узорами. Через секунду стол света выстрелил в небо под оглушительный шум. «Зафиксировало?» — спросил я у Лоры. «А то! Но я такого раньше не видела», — ответила она. «Ну что, ты готов восхвалять меня перед всеми?» Расплылся в улыбке Есенин, уперев руки в бока. «Рокеры ценят свободу и не ищут кумиров». «Да, я запомню». «Хорошо сказано». Щелкнул он пальцами и упал на плед. «Короче, это было руническое заклинание. И чем оно отличается от простых заклинаний с визуализацией? Мощностью, сложностью и кучей другого геморроя. Может, оно тебе не надо?» Посмотрел Есенин на меня умоляющим взглядом. «Надо, Саша, надо!» – вздохнул я. «Все же, если это сделает меня сильнее, придется использовать все варианты. У меня и так слишком размытые понятия силы. А тут еще появилось что-то новое. Вообще, мне пока не хватало информации про эти рунические заклинания. Раньше сложность заклинания, которым обучают в институте, зависела от концентрации, детальности, визуализации и прочего. По сути, мы тренировали силу воображения. Однако в этом играла большую роль и ментальная составляющая, которая прокачивалась путем многократных повторов более сложных заклинаний. Ментальное состояние укреплялось, позволяя концентрироваться гораздо быстрее, использовать меньше энергии и увеличивать мощность при меньших затратах. То, что я сейчас видел у Есенина, тоже было заклинание, но такой мощности хватило бы, чтобы оставить борозду на несколько километров и уничтожить все, что попадется на пути. «Меня больше интересуют печати», — сказал я. «А лучше, если ты расскажешь обо всем подробнее». «Блин, серьезно!» Вздохнул он и посмотрел на часы. «Мы можем опоздать. Уговор дороже денег». «Хрен с тобой», — хлопнул Есенин в ладоши, и на пледе появились две фарфоровые чашки, баранки, бутерброды и две бутылки разливного пива. Разлив пиво по чашкам, он, как истинный аристократ, попил чашку, выставив мизинец, и сделал маленький глоток. А потом зажмурился от удовольствия. За то время, пока мы вместе, он должен прилично наклюкаться, но его вообще ничего не брало. Похоже, чистит организм нон-стопом. Из фарфора я пиво еще не пил. Улыбнулся я и сделал глоток. В следующие 2 часа он мне подробно объяснил все нюансы и детали этих 3 видов магии. Конечно, 2 бутылками пива не обошлось. И к концу его мини-лекции вокруг нас лежали около 10 пустых полторашек. Саша рассказал, что печати – это особое использование энергии, которая накладывается на тело и действует как пассивная способность. В зависимости от самой печати, конечно же, они бывают разные. От лишнего восстановления до скорости, силы ментальной защиты и прочего. Жал, что он не знал про лору, судя по всему. У печати и прокачки лоры были похожие свойства. Только если печать приходилось выводить на поверхности, то моя помощница просто улучшала показатели тела. Но также были и отличия. Лора могла довести тело до предела возможностей. Также и с энергетическими каналами и ментальной защитой. Хотя с последним она все же угадала. Так вот, правильно нарисованная и наложенная печать перескакивала физические способности. Поэтому Саша мог двигаться быстрее скорости звука. Конечно, это не от одной печати. Он так и сказал. Сейчас у меня 8 уровень печати скорости. Сама печать рисовалась энергией, непрерывным специальным узором, который повторял каналы энергии в теле. В общем, это надо было делать непрерывно и как можно точнее. Если не получилось, ты об этом узнаешь, когда закончишь. А на создание печати уходило до 10 часов. Хотя это как постараться. Саша сказал, что свою печать регенерации 6 уровня он рисовал около 3 дней. Непрерывно. Получилась она с 23-го раза. А все потому, что с каждым новым уровнем печати каналы меняют расположение и становятся гораздо более сложными. В брошюре был написан процесс, как увидеть этот узор. Примерно такая же система и на рунических заклинаниях, но они больше атакующего типа. И все зависело от предрасположенности. Тут, конечно, проблемка с твоей необычной способностью ко всем видам магии, но что-нибудь придумаем. Махнул он рукой, как будто говорил о каком-то пустяке. Вот только если смотреть с точки зрения профессионала, то я был первым таким магом. Для начала стоило представить заклинание, сконцентрироваться, хорошенько расписать в сознании действия и разрушительный эффект. В общем, ничего нового, но вот только у каждого заклинания имелся свой рисунок. И если его повторить, тогда в дальнейшем можно кодовать интуитивно. Энергии тратится меньше и увеличивается мощность. Но, конечно, проблема и в самом начертании. Надо было продолжать держать концентрацию, обводить узор и при этом поддерживать равномерный расход энергии. Картину еще необходимо нарисовать ровным слоем, без излишнего нажатия, но при этом и не слабо. А вот со щитом вышло куда понятнее. Саша объяснил, что его будет легче вставить уже после нескольких печатей, которые помогут мне концентрироваться и контролировать энергию. Так что сейчас нет смысла его разбирать. Тогда начну с печати, решил я. «Скажи, какую посоветуешь?» «ХММ. Знаешь, в молодости я очень хотел стать невидимым, но отец настоял на более остром стратегическом мышлении, так что пришлось ставить печать ума», — развел руками Саша. «Попробуем. Вот мне не хватало тебя ждать несколько часов. Есенин встал на ноги и хлопнул в ладоши. Все мигом исчезло, оставив поляну в первозданном виде. В дороге попрактикуюсь. До точки сбора нам оставалось около 5 часов. Лора вывела мне содержание брошюры. По дороге я пытался повторить хоть что-то, но только проваливался на свой пляж. Ну нафиг, нужен покой. Наконец сдался я. И правильно кивнул Саша. Лучше посмотри, что я взял у тех любителей армрестлинга. И потряс передо мной портативным радио. В дороге с музыкой веселей. Он включил рокерскую волну и выкрутил громкость на максимум. Этот парень был из тех, начал вопить солист группы на всю дорогу. Хотя мне даже понравилось. Кицуня, блаженно подставляя мордушку ветру, тоже был доволен. Под такой аккомпанемент мы и добрались до точки сбора. Заброшенная взлетная полоса, заросшая травой, полуразрушенная будка диспетчера и, самое главное, ни одного живого в округе. Болванчик с Лорой проверили. Мы проехали табличку «Аэропорт им. Пушинка» и остановились у взлетной полосы. «Эн, Саша, ты уверен, что мы не ошиблись?» Меня смущало тут абсолютно все. В особенности отсутствие обслуживающего персонала. «Заметил», — сказала Лора. «Даже птицы не поют». «Странно». Есенин поднял палец вверх, и в небо выстрелила кроваво-красная дымовая стрела. «Сигнал». «Ясно». Вдалеке из огоя вылетит гигантский грузовой самолет. «А теперь самое интересное». Улыбнулся Саша, напялив очки. Он натянул платок и включил зажигание. «Кажется, я знаю, что он хочет сделать». «Отлично! Погнали!» — крикнул я, закрыв рот платком. «На Кицуню надел очки». «Лора, это надо записать». «Сделаем!» — весело сказала она, и болванчик с моей руки сорвался в воздух.